Александр Вайс. Фронтир. Том 6. Черный рынок. Горизонт начал громко. Вскоре рейд-крейсер модернизируют, и мы вылетим на первую миссию. Но для этого нужно найти команду, подобрать экипаж умелых, верных и достаточно отчаянных людей, которых не смутят мои цели. Больших пушек будет недостаточно. Понадобится удача и выход на черный рынок. Хорошо, что у нас как раз появились связи.